забыл я святые обещания, но искра угасшая воскресла вновь во мне. Сам себе не доверяясь, иду путем терзаний. Прости сердце обнови в святом любви огне. Милость Божья нам поможет. Милость Божья для нас. Милость Божья не поможет. Милость Божья для меня. Сердце манит, я брела по свету, удаляясь от тебя. Возвращаюсь снова той любви, что так знакома. Отогрей мне сердце, прости меня, любя. Милость Божья нам поможет, милость Божья для нас. Милость Божья не поможет, милость Божья для меня. Сердце нежно исцеляешь, как река любви бескрайней разливается внутри. Я обретаю счастье пред тобою преклоняясь. Источник благодати светит, как маяк ночи.